Это французская, английская, американская и наша. И в основном как раз вот в Вене в самой было четыре зоны тоже. То есть вот эти вот Франция, Англия, наши. И они проезжали все время с нами. И мы как бы придерживали их. И там, значит, служил Драйскирхен, Ноукирхен. В Ноукирхене у нас стоял там наш корпус, штаб корпуса. Я был, значит, Феликсдорф, Драйскирхен. А Грац был занят советскими войсками. И его отдали американцам. И вот мы стояли рядом, они мимо нас проезжали. То есть мы их сдерживали.